Следовательно, раз высшие духовные Питри или Дхьяни Агнишватты не приняли участие в этом физическом творении, то мы находим первоначального человека, исшедшего из тел своих лунных прародителей, духовно лишенных огней, описанного как существо воздушной формы, лишенное плотности и не обладающее умом. Он не имел срединного принципа души, камы-манаса, который мог бы служить ему посредником между высшим и низшим, между духовным человеком и физическим мозгом животного человека, ибо ему недоставало манаса, мыслителя. Человеческие монады, воплощавшиеся в эти пустые оболочки, оставались такими же бессознательными, как и тогда, когда они были разъединены со своими прежними незаконченными формами и носителями, уничтоженное неудачное первое земное творение. Единый божественный принцип, безымянное «то» в ведах, есть всемирная совокупность, которая ни в своих духовных аспектах и эманациях, ни в своих физических атомах никогда не может находиться в абсолютном покое, исключая ночей Брамы. Следовательно, также и перворожденные, высшие кумары Дхьян-Каганы есть те, кто первые получают импульс движения при начале Манвантары, и потому они первыми нисходят, как творцы, в низшие сферы материальности. Они, которые в богословии называются престолами и являются твердынью Бога, должны стать в конце третьей расы первыми воплощенными людьми на земле, как только животные тела лунных Питри будут развиты до необходимого проточеловеческого уровня, и становится понятным, если мы помыслим о бесконечных сериях прошлых манвантар, что последние должны были быть первыми и первые последними. Короче говоря, мы видим, что высшие ангелы, бесчисленные эоны назад, пробились сквозь семь кругов, земной круг глобус последний, и таким образом завладели их священным огнем. Проще говоря, это значит, что они восприняли в течение своих прошлых воплощений в низших, так же как и в высших мирах, всю их мудрость, отображение Махата в его различных степенях напряжения. Примечание. Отсюда эти первые на одном из этапов эволюции Солнечной системы показаны внешне как асуры, Варуна, Таракамая и прочие, которые появились раньше лунно-земных девов и которые впоследствии, как и греческие титаны, Прометей, Атлант и прочие, вступили в битву с праздными девами, появившимися позже. В первой половине эволюционного круга флагманами выступают асуры, титаны, молниеносные вожди, которые только внешне кажутся асурами. Это строители и покорители хаоса и материи, а не хаотичные демоны поздних мифологий, А.В.